226. Нужно собирать фокусы жизни. Таким образом накопляется то качество, которое называется культурою. Не может слагаться культура мгновенно. Также фокусы жизни не могут появиться, как ядра из пушек. Так требуется настраивание явлений жизни как инструментов оркестра. Говорю как бы о разнородных предметах, но они все ничто другое, как огонь, энергия, иерархия.